Глава 5. Выйдя за ворота дома Эвана, недолго постояла, переваривая произошедшее. Меня не удивило то, что я интуитивно увидела волей искру магии жизни. Скорее, осознание, что хочу оставить в этом селе знахаря или целителя. Видимо, недаром я переместилась именно сюда. Будем менять мир с этой, казалось бы, неприметной деревушки. Ведь в семье ярого ведьма-ненавистника когда-то рождались сильные маги. Я была бы рада, если бы магический дар проснулся в детях Эвана. А сколько еще ребятишек со скрытым даром раскидано по королевству? Как написано в книге, что я читала утром, силы ведьм и самих магов крепко взаимосвязаны. Похоже, изгнание сильных ведьм из Ореола сыграло злую шутку с магами. Да и они сами не были столь дружелюбны к моим сестрам и братьям. Оставшиеся ведьмы и ведьмаки вынуждены были скрываться от вездесущих магов или покориться и служить властелину. Кажется, этого его владычество хотел от меня во сне. Что же тогда случилось? Что послужило камнем преткновения в прошлом? Что произошло с моей прапрабабушкой? Наверняка ее обидел властелин того времени, иначе и быть не может, ведь именно тогда и начался упадок в Аориле. Разорвалась связь магов и ведьм, то, чем питался сам мир. Так в раздумьях я и шагала по дороге, когда услышала знакомый голос. «Госпожа ведьма, вас приглашает к себе наш староста», — произнес Иралий, догнавший меня. «Светлого дня, уважаемый», — улыбнулась недавнему визитеру. «И вам светлого», — ответил мужчина. «Так что Тимонию передать?» «А зачем что-то передавать? Думаю, будет правильнее самой нанести визит вашему старости». «Спасибо, госпожа Злата», — довольно сказал селянин. «Ведите, Иралий, будем знакомиться с вашим главой». Дом старосты стоял на возвышении, почти в центре села. На пороге меня встретил высокий крепкий мужчина, за спиной которого пряталась хрупкая женщина. «Благодарствуем, госпожа ведьма», — начал староста. «Меня зовут Тимоний, это моя жена Люмилия. Рады вашему появлению в Липасиках». «Светлого дня, уважаемые», — ответила я, слегка склонив голову, выказывая почтение перед старостой. «Светлого», — проговорили почти в голос хозяева. «Проходите, пожалуйста, отобедайте с нами», — пригласил мужчина. «С удовольствием», — сказала я. Только сейчас поняла, как же хотелось есть. Завтракала-то в торопях, а сейчас время обеда. Зашли мы в дом, чем-то напоминающий русские избы, только дерево было красно-серое. Видимо, распространенный вид древесины. Меня сразу провели в центральную комнату, где был накрыт стол. И опять же все в русском стиле. Картошечка, соленые огурчики, квашеная капустка, нарезанный ломтями хлеб и большое блюдо с жареным мясом. И, конечно, перед каждым тарелка с борщом, приправленным сметаной. «Чем богаты, тем и рады», — произнес хозяин дома, приглашая присесть на стул рядом с собой. «Спасибо, все так вкусно и аппетитно выглядит», — похвалила я стол. «У меня даже слюнки побежали от запахов. Всегда любила картошку с капусткой. М-м-м-м». С грустью вспоминались наши обеды с мамой. Она довольно часто готовила именно такие исконно русские блюда. Ели мы молча, видимо, так принято в этом доме. Да и сама была согласна. Лучше сначала хорошо поесть, а дела и разговоры оставить на потом. В конце обеда передо мной поставили большую кружку с ягодным отваром. Попробовав глоток, поняла, что там есть немного мяты и ромашки. Почувствовала и еще что-то незнакомое мне — сладость ягод и небольшая кислинка. «Этот напиток готовит сама Люмилия», — пояснил хозяин дома с наслаждением, потягивая горячий отвар. «Обожаю его». «Пейте на здоровье», — впервые заговорила жена старосты. «Там все полезные травки, как раз чтобы лучше переварилось в животах все съеденное за столом. Да и лишним не будет витаминами запастись, зима скоро». С удивлением посмотрела на женщину, а она не так проста, как казалось. «А травы и ягоды вам кто собирает?» — спросила, решив уточнить возникшую мысль. «Так сама и собираю. Вместе с дочкой в лес и бегаем, пока еще можно там что-то собрать». «Значит, вы травница?» «Да ну, какая я травница?» — застенчиво улыбнулась собеседница. «Просто любительница». «Таких травниц в нашем селе полно, но они не знают, как правильно применить ту или иную траву», — сказал Тимоний. «Мы и правда мало знаем», — согласилась его жена. «Лишь что против простуды поможет, да организм укрепит». «Без знахарки нам не весело жилось. Именно поэтому мы так рады были вашему появлению в Липасиках», — произнес староста. «Даже если я ведьма?» — не удержалась я. Мужчина внимательно посмотрел на меня и ответил. «Испокон веков ведьмы — самые лучшие лекарки. Да, гонения на ваших сестер были и есть еще, но мы в политику не лезем. Что там стряслось в давние времена, нам неведомо. И все же без знахарки в селе трудно. Люди болеют, а лечить их некому». Когда мы встали из-за стола, староста отвел меня в уютную гостиную. Все то же красно-серое дерево на стенах, на диване мягкие подушки с яркой вышивкой, круглый расписной стол в центре. Хозяин сел в большое кресло, мне же предложил занять диван. «А сейчас я хотел бы поговорить с вами, госпожа Злата. Разговор может показаться неприятным», — начал мужчина. «Мне также необходим был этот разговор. Вопросы к главе села накопились. Слушаю вас, уважаемый Тимоний». «Сегодня вечером к нам прибывает дознаватель из городской стражи Меритра. Вас положено внести в книгу учета ведьм». Услышав это, я напряглась. «Меня нашли? Что же мне теперь делать?» «Ничего страшного в этом нет», — попытался успокоить меня староста. «Всех ведьм регистрируют таким образом. У вас будут спрашивать имя и фамилию, направление ведьмовства и откуда вы прибыли в Липасики». Не знала, что и говорить. Правду открывать о себе я совсем не хотела. Почему меня нашли так быстро? Я уже готова была подскочить и убежать из дома старосты, но Тимоний остановил меня жестом руки. «Сейчас все объясню. Не торопитесь. Я понимаю, что вам не хочется рассказывать все о себе. Имя назовите почти свое, просто сократите его. Фамилии замените букву. Скажите, что вы знахарка. Это, насколько понимаю, правда. Самое сложное будет объяснить, откуда вы появились». С удивлением посмотрела на мужчину. «Но как вы узнали?» «Когда переносится зарегистрированная ведьма с домом, то магия сообщает местному старосте. Перед ним появляются фантом дома ведьмы и ее самой. Чтобы знали, кого ждать. В вашем же случае ничего такого не было». Тут я окончательно испугалась. Совсем не хотелось попадать в руки властелина. «Но что же делать?» Тимоний же хитро улыбнулся мне и произнес: «Знаю я одну возможность. Есть у меня старый друг. Долг за ним остался неоплатный. Он староста в другом конце нашего королевства. Недавно у них произошел сбой в магическом сохранении книг учета ведьм. Пропали многие записи. Их заново восстанавливают, но невозможно вернуть все утраченное. Я уже связался с Десилором. Он подтвердит, что вы жили в его селе с момента рождения. Как понимаете, в Селонинской книге вас не будет, но там столько пустых мест, что этому не удивятся». «Но как же люди, если их спросят?» «Это почти неосуществимо. Путешествие займет пару недель, а порталы тратить вряд ли кто захочет. Да и ведьмы не раз умудрялись стирать память о себе. Еще вчера селяне ходили к знахарке, лечились, а сегодня помнят, что была такая, а как выглядит ведьма и ее имя забыли. И еще, надеюсь, ваш дом способен внешне измениться. Пусть он станет неказистой избушкой. Так меньше шансов, что заподозрят неладное». Чем больше я слушала старосту Липасик, тем больше сомнений закрадывалось в голову. Почему он помогает мне? Что ему от меня нужно? С трудом успокоившись, решилась спросить. «Уважаемый Тимоний, я благодарна вам за подсказки и помощь. Но почему вы помогаете мне? Вам что-то нужно от меня?» Мужчина сразу изменился в лице, словно постарел на несколько лет. Затем он тяжело вздохнул и сказал: «Ничего невозможного я не попрошу, госпожа ведьма. У нас болен сын. До 15 лет он рос, как и все дети. Здоровым, веселым бегал и шалил, как и все мальчишки в селе. Но в 16 что-то произошло. Он резко потерял ко всему интерес, ослаб и почти перестал есть. Мы обращались к целителям в Меритре. Все разводят руками, говорят, что парень здоров. Но вот уже 3 года Василь в таком состоянии. Он буквально высох и похож на старика». «Я не знаю. Хотела сказать, что многого не знаю в этом мире, да и ведьмовского опыта совсем нет, но мужчина перебил меня». «Постойте, не отказывайтесь. Просто посмотрите на него своим ведьминским взглядом. Вдруг что увидите?» — умоляюще проговорил он. «Я, конечно, попытаюсь, но обещать чудо не могу», — ответила я. Как я могла обнадежить отца больного ребенка, ведь я и ведьма-то всего ничего. А тут может быть как раз магическая причина в резком ухудшении здоровья. «Берись!» — услышала я голос Асдаулин в своей голове. «Но как ты смогла через расстояние пробиться ко мне?» «Мы почти неразделимы. Я буду часто помогать советам, по крайней мере, пока тебе это будет нужно. Но сейчас о главном. Асдал уже изменился внешне, даже ты его будешь видеть, как старую хибарку. Так что не удивляйся, а внутрь мы никаких дознавателей не пустим». «Хорошо, но дом же видели селяне», — вспомнила я. «Магия Асдала не позволит им про это рассказать. Ты хозяйка самого сильного дома ведьм», — пафосно проговорила Асдали. Невольно улыбнулась я, представляя, как сейчас расхаживает по столу птица. «Как скажешь. А что с сыном старосты?» «Посмотри его. Я запишу состояние больного на кристалл. Дома будем думать, что с мальчиком. Все, заканчиваем разговор. На тебя уже Тимоний косится». «Извините, нужно было все обдумать», — объяснила я старости свое долгое молчание. «Так что вы решили, уважаемая Злата?» — тревожно спросил мужчина. «Не знаю, как другие ведьмы, но для меня главное — больной. Я в первую очередь знахарь, лекарь, а потом уже ведьма. Хочется верить, что я смогу помочь вашему сыну. Без веры в это не стоит приступать к лечению». «Согласен с вами. Сколько лет я верил, что помощь появится. Вы только попытайтесь, вдруг увидите что-то». Внезапно вспомнила про сестру по магии, которая жила до меня в Липасиках. «Скажите, а когда у вас пропала ведьма?» «Так аккурат, когда сыну 16 исполнилось, а через месяц он и заболел». «Интересно», — размышляла я. «Что-то подсказывало мне, что эти события связаны между собой. Идемте, посмотрим Василя». Как оказалось, больному выделили просторную комнату на первом этаже. Светлое помещение с большими окнами было хорошо проветрено. Дышалось тут спокойно, словно рядом не лежало сухонькое тело молодого человека. «Мы пробовали его поселить и в темных помещениях, но почему-то ему больше нравится тут. Когда-то Василий любил играть во дворе», — хрипло объяснил мужчина. «Вы как-то общаетесь? Он разговаривает?» «Теперь почти нет, но полгода назад сын говорил». «Светлого дня, Василь», — обратилась я к мальчику. «Сложно назвать юношей того, кто больше похож на ребенка или старика». Подойдя к больному, я увидела почти иссохшее тело. Создавалось впечатление, что сын старосты слишком быстро постарел. Знаю, на Земле есть подобное, мы учили это в медучилище. Если это именно прогерия, то мне не спасти мальчика. Хотя, глядя на него, больше складывалось мнение о магической болезни. Посмотрев на Василия магическим зрением, я почти ничего не нашла. Казалось, все как и обычно у пожилых людей. Но я же еще так многого не знаю, сказывался недостаток опыта. Именно поэтому решила перестраховаться и более тщательно вгляделась в магическую структуру человека. Магия. У него почти полностью пересохли магические каналы. Только создавалось впечатление, что магия в Василе должна быть сильная, так что же произошло с ним? Попыталась влить капельку ведьмовской силы и удивилась результату. Магическое тело больного впитало ее, как вкусное лакомство. Когда я добавила еще немного, то увидела, как крохи моей магии заструились по пересохшим каналам. «Что это такое? Как возможно?» Добавив третью порцию ведьмовской силы, заметила, что процесс старения застопорился. Пусть передо мной лежал сухонький старик, но он хотя бы перестал стареть. Наверное, на сегодня достаточно. Но как я могу оставить Василя? Вдруг ему станет хуже. Но и сидеть около него у меня просто нет времени. Я сосредоточенно искала выход из сложной ситуации, когда вновь мне подсказала Асдаулин. «Примени один из артефактов, сама поймешь, какой нужен». Раскрыв лекарскую сумку, достала шкатулку с артефактами. Один из них словно просился в руки. Стоило мне до него дотронуться, как я поняла, что это так называемый «страж». Он не даст Василию пойти на ухудшение, будет поддерживать его. Возможно, даже немного подпитает больного, причем ведьмовской силой и магической. Страж был сделан еще до перемещения долановских ведьм на землю. Он был наполнен как раз двойной магией. Почему-то мне показалось, что для Василия именно это и нужно. «На сегодня хватит», — сказала, отходя от постели больного. «Что с ним?» — спросил Тимоний. «Пока сложно сказать, не буду обнадеживать вас. Случай для меня новый, я такого не видела раньше. Но, может быть, я найду способ, как хотя бы остановить болезнь». «Госпожа ведьма, мы будем вовек благодарны вам», — выпалил староста, и в его глазах появилась надежда. «Я прикрепила в изголовье кровати артефакт, который не даст пропасть результатам моего сегодняшнего лечения. Завтра вечером приду к вам еще раз. Скорее всего, я стану частым гостем в вашем доме», — устало улыбнулась. Мужчина довольно улыбнулся и произнес: «Да нам только в радость. Мы и ужином вас накормим всегда». При мысли о еде я поняла, что не помешало бы вновь подкрепиться. И это несмотря на то, что я совсем недавно ела. «Ужин — это хорошо. А сейчас мне бы еще кружку отвара, что готовит ваша жена», — попросила я. «Конечно, идемте. А скажите, с Василием кто-то сидит постоянно?» «Да, мы все по очереди». «Хотелось бы кого-то с магическим даром». «Так у нас в селе почти никого и не осталось», — сокрушался староста. «Разве что госпожа Иванка». «О, нет, лучше без нее. Довелось сегодня встретить эту даму. Даже видела процесс исцеления Оли и Нашимир, если я верно запомнила ее фамилию». «Все так, старый магический род Нашимеров», — А когда-то у нас каждый третий был магом. Пусть и слабым, но для магического мастерства хватало. Как же все странно. Что же случилось в этом мире? Почему магов стало меньше? Или их не успевают распознать, как детей Эвана? Или, еще хуже, Василя?